Падающий мельничный жернов. Самый младший сын в большой семье всегда почитал старших, безукоризненно выполнял свой сыновний долг и обязанности самого младшего. Его часто ставили в пример, что раздражало старших братьев. Часто возникало у них желание побить его, но мешало одно его качество. Когда требовалась его помощь, он был тут как тут. Но когда хотели его побить, никак не могли разыскать по всему дому, а там и злость проходила. Этим своим качеством он довел старших братьев до изнеможения, и решили они его погубить. Они велели ему копать глубокий колодец во дворе, а сами заготовили старый, уже отслуживший свое, но тяжелый мельничный жернов. Когда колодец был достаточно глубок, и младший копал на самом дне, старшие братья подкатили жернов к краю колодца и уронили вниз. Но дело в том, что, постоянно ухаживая за старшими братьями, младший хорошо их изучил. Поэтому, роя колодец, он прокопал в бок маленькую ямку, и когда жернов полетел вниз, спрятался в нее. Братья на радостях, что разделались с надоевшим образцом соблюдения долга, выпили лишнего, а когда на следующее утро у них раскалывалась голова, он был тут как тут с кувшином холодной воды и полотенцем. Слава человека, образцово выполняющего сыновний долг, была так велика, что народ сделал его своим князем. Кстати, это был именно он, кто просил об отмене пытки медным шестом. Тот, кто искренне любит своего врага и заботится о нем, знает его и делает себя непобедимым.